«Томми, не хочешь поехать поохотиться на кроликов?» — предложил Норман. «Приглашаю тебя на уикенд в мой охотничий домик». «Благодарю вас, сэр, но из меня плохой охотник». Он все еще называл его сэр. «Ха, ты, значит, по другой части», — ухмыльнулся Норман. «Выпить не откажусь», — тоже хмыкнул Томми, хотя имел в виду совершенно другое. «Этого добра у меня навалом», — сказал Норман. «Давай, решайся, поехали». Норман знал, почему Томми мнется. Пока шеф на охоте, можно было бы поразвлечься с его женой. «А дождя не будет, босс?» «Ладно», — махнул рукой Норман. «Если не хочешь, я возьму с собой Макса. Он отличный компаньон». «Послушайте, сэр...» «Все нормально, Томми. Я прекрасно тебя понимаю». «Я хотел сказать, что согласен. Слово босса для меня закон. Но не обижайтесь, если я подстрелю вас вместо кролика». Норман улыбнулся. Он знал, что это всего лишь шутка, а никакая не угроза. Томми не убийца, иначе он скрывал бы свои намерения, как Норман скрывал свои. В пятницу они поехали. Томми делал вид, что он впервые в этом охотничьем домике. Норман играл роль задушевного хозяина. «Все отлично, Томми», — приговаривал он. «Две комнаты, кухня, камин с дровами и топор, если хочешь поупражняться немного». Упоминание о топоре Томми воспринял, кажется, вполне спокойно. Они распаковали вещи и сели за стол. Напоить Томми оказалось не так просто, но после бутылки виски он все же свалился. На всякий случай Норман проверил, потряс его за плечи и громко позвал. «Томми!» Тот спал мертвым сном. Тогда Норман приступил к следующей части своего плана. Специально приготовленным скальпелем он хладнокровно отрезал себе палец на левой руке вместе с обручальным кольцом. Испачкал кровью топор и Томми. Палец бросил тут же, на полу. Взял лопату, тоже побрызгал на нее кровью, а затем выбросил на улицу. Не забыл он оставить отпечатки пальцев Томми на рукоятке топора и на лопате. Пора было уходить. Скоро в охотничий домик приедет Сэм, которого Норман пригласил заранее. Норман оставил свою машину в лесу и пошел пешком. Он хорошо знал, что делает. Примерно через час он вышел на другую дорогу, сел в автобус и благополучно добрался до города. Снял номер в дешевом отеле, завалился на койку, уставший от боли и от всех этих событий, и сразу уснул.